Роберт Шекли. Рассказы. Долой паразитов. Ричард Грегор и Фрэнк Арнольд сидели в конторе межпланетной очистительной службы АС, каждый на свой лад скрашивая долгое и томительное ожидание клиентов. Высокий, худой и сентиментальный Грегор раскладывал сложный пасьянс, пухлый коротышка Арнольд, обладатель канареечно-желтых волос и голубых глаз, смотрел по маленькому телевизору старый фильм с Фредом Астером. И тут, о чудо из чудес, вошел клиент. На сей раз им оказался Сарканец, обитатель Саркана-2, чья голова напоминала голову ласки. Он был облачен в белый костюм, а в руке держал дорогой портфель. «У меня есть планета, где требуется истребить паразитов», — с порога заявил Сарканец. «Вы пришли по адресу», — заверил его Арнольд. «Так кто же вам мешает?» «Миги. Мы еще терпели их, пока они отсиживались по норам, но теперь они начали нападать на нашу Саунику, и с этим необходимо что-то делать». «А кто такие Мииги?» – осведомился Грегор. «Маленькие, уродливые и почти безмозглые существа с длинными когтями и свалявшейся шерстью». «А что такое Сауника?» «Это овощ с зелеными листьями, напоминающий земную капусту. Сарканцы питаются исключительно Сауникой». «И теперь Мииги поедают Саунику?» «Нет, они ее не едят, а раздирают когтями и варварски уничтожают». «Зачем?» «Разве поступки Миигов вообще можно объяснить?» «Воистину, сэр», — рассмеялся Арнольд. «Вы совершенно правы. Что ж, сэр, думаю, мы сможем вам помочь. Есть только одна проблема». Грегор встревоженно посмотрел на партнера. «Вопрос в том, — продолжал Арнольд, — отыщется ли для вас просвет в нашем графике?» Он раскрыл книгу заказов, страницы которой были плотно исписаны именами и датами, сочиненными Арнольдом как раз для такого случая. «Вам повезло», — объявил он. «Как раз в эти выходные мы свободны. Осталось только договориться об оплате, и мы вылетаем к вам. Вот наш стандартный контракт. Ознакомьтесь». «Я привез свой контракт», — сказал Сарканец, доставая документ из портфеля и протягивая его Арнольду. «Как видите, в него уже вписан весьма крупный гонорар». «Конечно, вижу», — отозвался Арнольд, размашисто подписывая контракт. Грегор взял документ и внимательно его прочитал. «Тут значится, что штраф за невыполнение условий контракта вдвое превышает наш гонорар», — заметил он. «Именно поэтому я и плачу вам так много», — пояснил Сарканец. «Результат нам нужен немедленно, пока не кончился сезон сбора урожая». Грегору это не понравилось, но партнер метнул в него мрачный взгляд, напоминающий о неоплаченных счетах и просроченных банковских займах, и он, помедлив, все же нацарапал свою подпись. 4 дня спустя их корабль вынырнул из-под пространства неподалеку от красного карлика Саркана. Через несколько часов они сели на Саркане-2, планете сарканцев и паразитов-миигов. В Угрюмии, крупнейшем городе на Саркане, встречать их было некому. Все население уже перебралось на каникулы в курортный городок Малый Тасс, потратив на это немалые деньги, несмотря на предоставляемые группам отдыхающих скидки. И там, сидя в разноцветных хижинах, дожидалось избавление планеты от паразитов. Партнеры прогулялись по Угрюмии, но глинобитные здания не произвели на них впечатления. Лагерь они разбили за пределами города, на краю засаженного Сауникой поля, где своими глазами убедились в том, что Сарканец волновался не зря. Многие кочаны были сорваны, выдраны, рассечены, разодраны на куски и разбросаны по полю. Работу партнеры решили начать с утра. Арнольд вычитал в справочнике, что мииги весьма чувствительны к действию папаина, фермента, содержащегося в папайе. Если опрыскать мииго раствором папаина с концентрацией всего 20 частей на миллион, он впадет в кому, и спасти его может лишь немедленно наложенный холодный компресс. Неплохой способ, особенно если вспомнить, сколько в галактике напридумано куда менее приятных вариантов убийства. Партнеры привезли с собой такой запас консервированной, свежей, замороженной и сушеной папайи, что его хватило бы для уничтожения миигов на нескольких планетах.